Глава 9. Управился я с тюрьмой быстро. Осталось время и еще на одну вылазку этой же ночью. Вородера завел в открывшийся портал с закутанным лицом. Не хотел, чтобы Гранд-маг потом узнал его в гриме. Передал Вородера в руки Тивадара и Джоан, которым заранее рассказал, что за новобранца к нам в клан приведу, и попросил устроить так, чтобы всем был доволен, но на глаза никому не попадался. Оставил в комнате почти все свои вещи, кроме амулетов на преодоление магического барьера, амулета на ночное зрение и эспандера. Этого требовала моя новая миссия. Затем вернулся к Гранд-магу, который сидел и отдыхал на скастованном стуле из воздуха. Лепить любые предметы из стихии — одна из возможностей, что дарует ранг Гранд-мастера. «К столице?» — спросил он меня. Я кивнул, не желая дать ему услышать свой голос. Место было обговорено с ним Джоан, Гранд-маг высадил меня с той стороны вражеской столицы, откуда до района с родовыми поместьями элитных кланов было совсем ничего, в особенности с моим эспандером. В 2 ночи я уже лежал на окраине магического купола, огораживающего владение нужного мне клана. Прополз сквозь барьер в направлении увядшей, но все еще высокой клумбы и снова замер. Как и ожидал, тут ходили серьезные патрули из 3 человек с собаками, насчитал 4 только с этой стороны здания. В этот раз свежая дохлая ворона мне не пригодится. На крышу было лезть не вариант, она плоская, в здании военно-пленные, можно даже не сомневаться, что на ней будут выставлены наблюдатели. Наткнусь на них, провалю всю операцию по спасению. Неважно, уже убегу я или убью их, бдительность после этого удвоят, а могут и пленных перевести на всякий случай в другое место. Это будет катастрофа. А патрульных слишком много, чтобы разбить стекло, кинув эспандер с земли, услышат. Зато я приметил низкую черную дверь в торце здания, полуподземный вход со ступеньками, ведущими к ней вниз. Знаю я, что находится за такими дверями. Через них в подсобные помещения заносят дрова, бочки с пивом и все, что нужно для хозяйственных нужд клана. Дальше от меня потребовалось только терпение. Дождался, когда патрули разойдутся в сторону, и метнул низкий эспандер так, чтобы он покатился прямо к этой двери, скатившись вниз по ступенькам. Вылез из него и, не разгибаясь, чтобы мой силуэт был не виден караульным, поднял руки вверх и отмычками открыл замок. Дверь, как обычно и бывает, для удобства загрузки припасов открывалась внутрь. Так что, когда я скользнул внутрь здания, снаружи никому, что дверь открылась и закрылась, было не увидеть. Внутри было не совсем темно. Через равные промежутки на потолке висели дешевые магические артефакты, дававшие слабый свет. Всей грудью вдохнул прелый воздух со множеством ароматов, яблок, соломы, гари и даже вроде пахнуло квашеной капустой. Пол был каменный, без малейших попыток отделать его покрасивее, просто грубый тесанный камень. Комната, в которую я попал, была длинной и широкой, и в ней было множество дверей. Наверняка за ними находились отдельные помещения, в которых и хранились те или иные виды припасов. Начал открывать двери одну за другой. Нашел дровяную, затем склад с пряностями и сахаром, потом наткнулся на комнату с кучей развешанной по стенам одежды. Рассмотрел ее. Тут была и одежда для поваров, и для грузчиков, и для официанток и официантов, а также чистенькие комбинезоны, прямо над пустыми ведрами и метлами. Я смекнул, что это одежда для уборщиков. Быстро переоделся, взял ведро и метлу, намотал на метлу тряпку. Нашел еще и черпак. Для убедительности кое-чего не хватало, и я принялся искать уборную. Найдя, задержав дыхание, набрал в ведро пару черпаков коричневой субстанции. Прихватил с собой и черпак, окунув его в ведро. Несу, глаза аж слезятся от вони. Что делать? Мне нужна надежная маскировка. Увидел неподалеку также камин. Выгреб из него сажу и испачкал лицо и руки. Теперь портрет не очень чистоплотного уборщика был готов, и я зашагал по длинному коридору, совершенно не скрываясь. Будь это обычная ситуация, когда нужно как следует обыскать клановое здание в мирное время, можно было бы и рискнуть передвигаться, прячась в эспандер при появлении врагов. Но ситуация совсем необычная. Война идет полным ходом. В здании полно военнопленных. Я уверен, что бдительность будет значительно выше и в ночное время. А это значит, что в коридорах может оказаться столько патрулей, что я неизбежно попадусь со своим эспандером. Поэтому нужна другая тактика — прикинуться своим. Клан, входящий в десятку, огромен. И если маги могут быть знакомы между собой, то вот всех уборщиков никто знать не обязан. Прошел мимо пяти комнат, в которых, судя по раздававшемуся из-за дверей храпу, и жил местный обслуживающий персонал. Прошел мимо огромной кухни, в которой и сейчас хлопотали повара, что-то готовя. А затем сразу оказался в большом коридоре первого зала, уже с ковровым покрытием вместо выщербленного и неровного каменного пола, как в блоке для обслуги. Практически сразу наткнулся и на патруль, буквально через 20 шагов. Двое вышли из одной из комнат с красивыми дверями, мимо которой я только что прошел. «Стой! Ты кто такой?» — остановил меня один из охранников. «Почему я тебя не знаю?» промычал я, сделав взгляд бессмысленным и даже пустив слюну изо рта. «Адские демоны набрали идиотов в обслугу!» — выругался охранник, подходя поближе ко мне. Но метрах в пяти остановился, учуяв содержимое моего ведра, и поспешно подался назад. «Ты прешь ведро из-под говна? Зачем? И куда в такое время?» Я достал черпак из ведра и приветственно помахал им. На ковер капнуло содержимое черпака, что от взгляда охранников не ускользнуло. «Да ну его! Пусть себе идет, куда шел!» — махнул рукой второй, скривив рожу. «Мало ли он полоумный племянник кого из поваров. Поднимешь шум, его уволят, а повара затаят потом к тебе злобу, и непонятно, что будешь получать вместо нормальной еды и выпивки в столовой. Тут же магический барьер, его чужаку не преодолеть». Сразу два мощных аргумента отцепиться от меня. Второй охранник выступил так красиво, словно был нанятым мной адвокатом, и первый охранник признал силу этих аргументов. «Да пусть идет, конечно», — согласился он, отходя подальше от меня. «Вот уж чего я не хочу, так это конвоировать его такого ароматного к нашему командиру. Он потом два дня орать будет, что мы провоняли весь его кабинет». Я повернулся и продолжил свой путь. Все верно. Как и ожидал, несмотря на ночное время, в коридорах было очень оживленно. Патрули попадались каждые 200 метров, но чем дальше я отдалялся от входа в помещение с прислугой, тем меньше вызывал у них интерес. Только учуяв крайне сомнительный аромат, они тут же поспешно отходили подальше. А я чесал себе с абсолютно деловым видом, словно совершенно точно знаю, куда иду. Прошел весь первый этаж, потом второй, тюрьму пока что не нашел. Всего в огромном здании было 5 этажей. С точки зрения здравого смысла узников стоило держать на 3-м или на 4-м, поскольку их так сложнее освобождать. И до земли далеко, и до крыши, но здравый смысл у всех разный, так что я просто прочесывал все подряд, разгоняя патрули своей особой запаховой магией. Прям тебе какое-то супероружие. Тюрьму обнаружил на 3-м этаже, ближе к концу коридора. Издалека засек решетки, появившиеся прямо посередине коридора. Точь-в-точь такие же отделяли блоки в тюрьме, которую я навестил совсем недавно. «Видимо, один поставщик работает и для тюрем, и для кланов. То, что мне было нужно, я узнал, так что пора было отсюда уходить. Для вида, подергав ручку одной из дверей, я развернулся и побрел по коридору обратно. Маскировка на случай, если кто-то за мной наблюдал из-за решетки. Так ему все будет понятно. Уборщик шел к этой комнате, но то ли ключи забыл, то ли не знал, что там закрыто. Поэтому логично, что повернул обратно». Патрули, когда шел обратно, попадались все сплошь знакомые. Я по-идиотски лыбился охранникам и приветственно махал им метлой, а они жались к стенкам, пропуская меня мимо, и тут же спешили прочь. Вернувшись в блок для обслуги, первым делом вернул ведро на место вместе с метлой и черпаком. Поутру, наверное, тут будет скандал. Тот, кому принадлежит ведро, обнаружив в нем фекалии, скорее всего, решит, что над ним издевается, и начнет рыть землю в поисках того, кто это сделал. Главное, что никто из белой части здания точно не захочет вмешиваться в эти разборки. Да, обитатели этого блока и сами не захотят привлекать внимание к теме говна в ведре господ магов. Очистил заклинанием тело от загрязнений, переоделся в свою одежду, принюхался. Нет, адские демоны. Я так пропитался этой вонью, что мне нужна горячая ванна, чтобы с гарантией отмыться. Выйти, как зашел, было бы сложно. Я же не увижу сквозь дверь, нет ли рядом патрулей в тот момент. Риск нарваться на один из них слишком велик. Поэтому я нашел в этом же хозяйственном блоке комнатку, имеющую окно наружу здания, и у него и принялся высматривать патрули. Получив благоприятный момент, слегка приотворил окно, выложил на подоконник эспандер, запрыгнул в него, затем встал на подоконнике, прижимаясь к окну, и закрыл его за собой. Ну а затем легкий бросок эспандера к ближайшей клумбе с последующей эвакуацией за пределы магического барьера. Через полчаса был уже за пределами городской стены. До обратного портала оставалось еще 2 часа. Это я молодец, быстро управился со всеми делами. Оставшееся время я посвятил размышлениям, как именно мы будем освобождать студентов и преподавателей. Все должно быть продумано с учетом любых проблем, что могут возникнуть, ведь я буду всего лишь сопровождающим во время операции, а роль главного будет играть Вородер. Он же будет отдавать все приказы, пока я буду помалкивать, так что все нужно продумать до мельчайших деталей. По возвращении у меня уже был готовый план, но презентовать его ректору возможности не было. Царила глубокая ночь, и я к нему пойду согласовывать финальный план уже поутру. Джоан тоже не спала и встретила меня неподалеку от портала. Рванула было обниматься, но тут же отшатнулась в сторону. «Прости, милая, пришлось замаскироваться под уборщика и хорошо так пропитаться разными нехорошими запахами, чтобы провести разведку», — развел руками я. «Сейчас пойду приму ванну, может, это поможет». «Пойдем ко мне, там и помоешься», — велела Джоан. «Неожиданно. Правда, у нее же там ночует Эрли, так что это ничего еще не значит». «Вошли внутрь». Джоан щелчком пальцев зажгла магический светильник. «Потише надо себя вести, чтобы Эрли не разбудить», — шепотом спросил я. «Не обязательно. Я отправила ее сегодня в общежитие», — ответила Джоан, покраснев и на мгновение опустила глаза. «Многообещающе, все более и более. Тут бы ее и обнять, но вначале помыться все же надо, я же не пещерный человек». Долго отмокать в ванне не стал, помылся полностью с мылом 2 раза, окунулся несколько раз с головой, одел халат и на выход. Затягивать не хотелось, интуиция во весь голос кричала, что есть дела поважнее. И верно, рядом с ванной стояла Джоан, тоже в халате. Но не таком, как у меня из толстой ткани, а из чего-то прозрачного и невесомого. Я сглотнул. Вот эта фигурка. Одно дело в одежде ее рассматривать, а другое дело вот так. Халат из такой ткани вообще ничего не скрывает. «Война и все такое. Ты рискуешь каждый день. В общем, я решила, что не нужно с этим затягивать», — сказала вполголоса, потупив взгляд. Обычно очень решительная Джоан и скинула халатик на пол. «Вот и умничка, вот и здорово!» Ни слова не говоря, я подхватил ее на руки и понес в спальню. Когда пришло время идти на прием к ректору, я так ни разу и не сомкнул глаз, но нисколечко об этом не жалел. Судя по довольному виду Джоан, не жалела и она. Все мои ожидания, что она окажется горячей штучкой, полностью подтвердились. «Пора, милый», — велела она, — «я очень рада, что мы вывели наши отношения на новый уровень. Пусть король играет в свои игры по поводу как возможности, так и даты свадьбы. Нам теперь это не очень и важно, собственно говоря». «Я думаю, все же доберемся и до этого», — ответил я. Джоан, видимо, через моих соседей принесла к себе всю необходимую для меня одежду, чтобы сразу можно было идти к ректору. Однозначный шаг, означавший, что что-то скрывать от других членов клана она не собирается. Обычно такие отношения, как у нас, официально не поощрялись. Требовалось первоначально вступить в брак, но война меняла все. Уверен, не мы одни нарушили эти правила. Сотни девушек по всей стране, отправляя женихов на войну, боялись, что они не вернутся и заходили дальше, чем предписано нормами морали в мирное время. Впрочем, что там делают другие парочки, меня не волновало. Мне все очень понравилось, и к ректору я полетел как на крыльях. И неважно, что совсем не спал. Герцог принял меня сразу же, мы полчаса обсуждали все детали предстоящей акции. Пришлось, конечно, поделиться некоторыми ее деталями, которыми не хотелось бы делиться. Он был по-настоящему впечатлен, узнав, что у меня есть набор артефактов, позволявших беспрепятственно пересекать магические барьеры. Но мы с ним договорились, что он будет держать это в тайне, и то же самое заставит сделать гранд-мага, которого пошлет с нами на вылазку. От ректора я вышел с полным одобрением моего плана и приступил к его реализации. Самой сложной частью было проинструктировать Вородера. Причем после инструктажа тот, покачав головой, попросил: «А можно мне войти в ваш клан? А то меня гложет сомнение, что те тайны, которые я уже узнал, могут мне дорого обойтись. Не поверю, что вы отпустите меня живым, рассказав столько. Уж лучше я войду в клан, чтобы стать одним из вас и жить спокойно. Ну и кормежка у вас очень достойная, и из тюрьмы ты меня спас». Ну, чего-то подобного я и ожидал, хотя и чуть позже. То, что Вородер не был гением, не означало, что у него нет житейской сметки. Я ему рассказывал свои тайны просто потому, что знал из будущего, что он не разбалтывает тайны, доверенные ему друзьям. Но он же не мог этого знать, вот и решил подстраховаться. Тут же и приняли его в клан. А потом я вкратце рассказал еще про несколько важных вещей из жизни нашего клана. Особенно его потрясла информация, что он может поменять свой слабенький источник на такой, что может позволить ему стать архимагом или даже грандмагом. Осознав услышанное, он стал гораздо более внимателен к деталям нашей будущей вылазки. Такие перспективы по смене источника он утратить никак не хотел, поэтому рвался сделать все во время вылазки по высшему стандарту. Наконец, я убедился, что он все усвоил и готов изображать могущественного чужеземного мага. Ну а грим, который его состарит на несколько десятков лет, я ему наложу уже непосредственно перед предстоящей вылазкой.